Другой взгляд сверху. Надо же, и ТВшники уже поспели. А, хилая демонстрация. Народу немного и не буянят. Так, отрабатывают свое. Боюсь, это только начало. Не бойся, это наверняка только начало. Мне бы твои нервы, Андрей. На, улыбнулся Семагин и подал ей две открытые ладони. Из себя? И то готов достать печеньку. Мне не жалко, дорогая, ешь. Кстати, о еде. Ты ведь голодный, наверное? Не очень, я перекусил на факультете. А вот чайку всегда с удовольствием. Пойду поставлю. Поставь. Ася небрежно ткнула в сторону телевизора ленивчиком, и экран с готовностью погас. Тогда она встала и неторопливо пошла на кухню, а Семагин остался сидеть, задумчиво глядя в окошко, уставленное во тьму ноябрьского вечера. Где-то по ту сторону крутящейся измороси мутно светились разноцветные окна, будто лампочки на далекой елке. Ася вернулась. «Может, все-таки позвонить ему?» — спросила она. «Асенька, он совсем большой мальчик», — сказал Семагин. «Если мы ему понадобимся, он сам позвонит. А докучать не надо, он справится». Ася села на диван рядом с ним, и он ласково обнял ее за плечи. Она потерлась носом о его щеку. «Знаю, что справится», — сказала она. «Дело же не в этом. Как-то поддержать, посоветовать». Но что тут можно посоветовать? И главное, что можем посоветовать мы? Наше время ушло. Ну, уходит. Теперь ему работать. Она прильнула к нему плотнее и закрыла глаза. Как тепло, подумала она. Как хорошо. А Антошке сейчас? Как-то Кира сможет его поддержать? Она, конечно, славная и сильная, и любит его. Но тут... Ай, ладно. Матерям всегда кажется, что жены сыновей не дотягивают до нужных высот заботы и самопожертвования. Андрей прав. Это уже их жизнь. Нет, Семагин, подумала Ася, наше время еще не ушло. Пока ты можешь меня взять, и пока я могу... Ладно. Раньше времени не буду даже думать об этом. Тьфу-тьфу-тьфу. Не исключено, что я тебе еще устрою сюрприз. Еще удивлю на старости лет. Напоследок. И себя удивлю. Честно говоря. Я уж думала, после всех тех дел я ничего не могу. А вот поди ж ты. В мои-то годы. Жутковато. Один раз я уже отняла у тебя твоего ребенка. Пусть не только по своей вине, но и по своей тоже. Я ведь все-таки не чашка, которую так легко переставить с полки на полку, а повела себя как чашка. Один раз отняла, но теперь сделать такую мерзость меня не заставит никакая сила на земле. Разве что смерть. «Давай музыку поставим», — попросила она. «Давай», — тут же согласился он. «Рахманинова хочу». «Давай Рахманинова. Вокалис?» «Угу. Нину Муффа». «Ставь». «Ну что такое, Семагин? В кухню я, за пластинкой я. А мне нравится смотреть, как ты ходишь». Против этого возразить было нечего. Она улыбнулась и встала. Неторопливо и чуть позируя, как когда-то десятиклассница Таня подошла к проигрывателю, обернулась на миг. Он смотрел на нее. Он так смотрел на нее, что казалось, даже смерть ничему не преграда, а всего лишь досадная задержка. И оттого ей совсем не было страшно. Жутковато, да, но совсем не страшно. «Люблю тебя, Семагин», — подумала она. «Люблю. Вот». И в какой уже раз показалось, что он все знает и понимает. Никакого сюрприза не получится. Он только молчит по известному своему принципу – не докучать и не приставать, покуда сами не позовут. «Какая ты стройная!» – сказал он. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair.